Шановныя слухачы, у эфіры Радыётэатр Плюс. Прапаную вашай увазе першую частку радыёспектакля «На прасторах жыцця» па аповесці Якуба Коласа. У галоўных ролях заняты народная артыстка Рэспублікі Беларусь Марыя Захарэвіч і народны артыст СССР Віктар Тарасаў. Запіс 1960 года. Было гэта ў тую пару, калі старая вёска, абуджаная свежым подыхам новага жыцця, упершыню пацягнулася да ведаў, да навукі і пачала знаходзіць сілу ў працоўным калектыве. Канчалася лета, заварушылася моладзь, бы тое птаство на вырыі. Пачыналася для яе гарачая пара, час радасці і надзей, час вучобы. Закончыўшы школу ў сваёй вёсцы Заборцы, Аленка Гарнашка паступіла ў Загорскую сямігодку. А Стёпка Барута застаўся дома, бо трэба ж бацьку і дроў назапасіць, і за плугам пахадзіць, ды ці мала работы пры гаспадарцы. Правучыўшыся год, Аленка прыехала дамоў на канікулы, узбуджаная, шчаслівая. Яна заметна падрасла і яшчэ пахарашэла. Стёпка ведаў, што Аленка прыехала, але аказалася не так проста зайсці да Андрэевых, як гэта думалася яму учора. На шчасце, калі Стёпка параўняўся з іх хатай, ён пачуў стук у акенца. Момант, і ў веснічках паказалася Аленка. Можа, ты да нас? Да вас. Ну, здароў жа, Стёпка. Добрый дзень, Аленка. То заходь у хат. О, ты бачу за год падрос. Ну, што? Ой, сядай на Стёпка. Дякую. Ну, як вучоба? Ой, добра. У нас там і вучнёўскія гурткі, і вечары, і даклады. Нават свае газеты пішам. Газеты? Угу. А што вы там пішаце? А ўсё. Апавяданні, вершы, заметкі розныя. А часам крытыку на кога-небудзь напішам. А хто іх чытае? Усе чытаюць. Вывесім газету на сцяну і чытаюць. Ты я не раз думала, ось каб ты быў там, от напісаў бы. Усе б чыталі і смяяліся. А можа і ты пішаш у тыя газеты? А як жа, пішу. А што ты пісала? Вершы. Вершы? А можа, ты пачытаеш, а? А ў мяне іх тут няма. А, шкада. А можа, ты на памяць ведаеш? Ну, дай падумаю. Ну, вось. Як я цябе люблю, хай скажа гэта вецер, што ласкава калыша васількі. Хай скажуць птушкі, што пяюць нам песні роднай стараны. Як я цябе люблю, хай скажа гэта ніва, што ўзрасла на роднай зямлі і цяжкі каласы схіляе, ціхенька шэпча ўначы. Ну, вось і ўсё. Калі гэта ты напісала, то вельмі добра. Што ты? Але пра каго ты так напісала? Я сама не знаю. Ой, як шкада, што ты, Стёпка, не вучышся. Ужо кончыў бы 5 класаў. А можа, я і буду вучыцца, гэта яшчэ невядома. Можа, я і вучуся. Вось як? Аленка, хочаш, я раскажу табе про свои планы, про все, что я думаю и трымаю у сердца. Конечно. Вырешил я, Оленка, поступить на рабфак. На рабфак? Ага. Как ты про это думаешь? Ой, я навод не сподевалась, что ты таки малайчина, Степка. На завтра раніцай, перад выхадам на сенажаць, калі бацька на калодцы кляпаў касу, Стёпка загаварыў пра вучобу. Тата, рашыў я, тата, пайсці далей вучыцца. Што? Думаю паступіць на рабфак. Я табе, здаецца, казаў, што нам вучыць цябе не выпадай. Пры гаспадарцы патрэбна. Так цяпер жа многія на вучобу падаліся, тата. Вы не Оленка. Не равняться нам до Андреевых. Ось отхлепаю косу, да пойдем на гнилое болото, калево сено убьем. Сам знаешь, як его легко с воды на спине вытягивать. Знаю. А худобу ж треба прокормить. А что это такое рабак? Да не рабак, тата переблытал, а рабфак. Рабфак, это значит рабочий факультет. Рабочий. Так, где учатся дети рабочих и селян. Ну, а факультет, это что такое? Факультет, ну, это, ну, как это тебе сказать? А? Знову ты до его увязался. Что ты, что? Перестань. Идите лепш по лапце съешьте. Я у наставника спытаюсь, тата. Вось пошли слова. Рабфак, факультет. Факультета не пакуль. И мозги на их скрутишь. Михайло, ты лепш ешь, пакуль оладки не остыли. Вядома, седячи тут много чего ведать не будешь. А без гэтага як ты теперь жить будешь? Хопить языком ментить. Бери косу, да пойдем на гнилое болото. Славные гэтые летние ночи. Сдается, для того и сходят яны на землю, как показать, что у темной тишини есть и поэзия, и хороство. Степка вышел на улицу. У неясным порыванні сваіх яшчэ неразгорнутых маладых крыльяў ён адчуваў патрэбу выявіць сябе хоць чым-небудзь у гэтую ноч. Яго цягнуў вір сельскага шуму. У гэтую хвіліну вуліцай праходзіла група хлопцаў. Стёпка адразу пазнаў сярод іх Макара Логуна. Сели гуси, каля в роду сели, пали на воду. Ой, нема по пудоходу, люди в царку не идут. Ветер еле без огаю за целую землю, где была заква старая, там красуется уже клуб. Стёпка! Стёпка! Гэта ты? Я. А чаго ты тут стаіш? А вы куды ідзеце? Пойдзем з намі. Пойдзем. Зведаеш? А можна? Хлопцы, ну як, прымем яго ў сваю кампанію? Ты можна, гай. І я думаю, што можна. А вот патрэбна. Разумееш, мы тут плануем, як з рэлігіяй барацьбу павесці. А ты, здаецца, яшчэ не выявіў сябе нічым. Так я ж... Ну, чаму ты, Стёпка, не ў ячэйцы, а? Чаму ты ніколі на нашы сходкі не прыходзіш, а? Чаму? Бачыце, я-то сам нічога не маю супраць камсамола. Ну. Я нават і запісався ў камсамол. Ну. Але ж бацька... Ты яму казаў, што хочаш паступіць у нашу ячэйку? Казаў? Казаў. А ён што? Кажа, калі ты, гад, пойдзеш супраць Бога, то я з тебе скуру злуплю. Так і казаў. А запішешся ў камсамол, дык дадому не з'яўляйся. Бачце. А мне, разумеючы, не хацелася з бацькам сварыцца. Не, сварыцца не трэба. Мы гэта абдумаем, як зрабіць. Але цяпер я ўсё-ткі з вами пайду. Правільна. Пайшлі, Стёпка. Пайшлі. Заўтра ў нашых заборцах якраз фэст. Так. На Іспасі кожны год прыїжджає сюди з сусідніх сіл і хутару много народу. Ну, ясно, приїжджає. І ось поп усіх повіде знов на болото, до святого колодіжа. Так. І нам потрібно тепер вирішити, яким способом повести змагання з релігійним дурманом. Ясно. Ну, хлопці, пішли. Пішли. Хлопці, тільки тішей, ні слова. Бачите, у хатах княгенчик. Давайте сюди, городом, я. Сьогодні місячне, хлопці. Ага. А чуєте, як вонь з-под сухих грудов криничка булькоча? Не дурні попи. Місце добре подобрали для святого колодязя. А зруб, глядіть, струхлів з усіх. І криш ледь тримається. Бач, як похилився на бок. Ну, хлопці, давайте робіть. Сухоти попу. Чекай. Криш подгнив, ледь тримається. Так, готова. На палабр злетілося. А тепер приналяжем на зруб. Давай. Подається, брат. Подається. Ну, возьмемся на бокой. Давай, ще раз. Готово. Перекулився низом до гори. А куди подіть гетою гнилю? Занести куди-небудь, а? Затягнемо кусти. Ну, беритеся. Стойте. А криш куди? Куди? Заволоче ми кинемо дубах з такими грудами. Правильно, давай. Опа. Так. Трошки. Між присадами дорога я йду. Я не верую у Бога, не заглядываю в церкву. Под горой тече крыница, на горы до две сосны. И не пойду в церкву молиться, бо мне Маша как дурны. Раніцей на Іспаса заборцаўскі поп Тіт, расчасаўшы бараду і паднядзелівшыся, які належыць у такі ўрачысты дзень, накіраваўся да царквы. Але думкі яго былі невясёлыя. Благословіне самая Господні павеліне. Не тая цяпер паства, што раней, не тая. Народ адкаснуўся ад царквы, даходу мала і разгону аніякага. Сядзі, нібы цябе і на свеце няма. А можа, хоць сягоння каля святого калодзежа пашанцуе, а? Благослови, душа моя, Господи. Батюшка! Чаго гэта стараста сюды бяжыць? А? Что? Что? Пачакайце, батюшка! Что с тобой, Симоне? Разбурылі. разбурили, батюшка, святый колодец. Не может быть! Все поломали и позносили, как их вороба поломала. Господи милостивый, да куль твое духа терпеть? Вот сволочь, вот сволочь! Сукины сыны, сукины сыны! Ляснула процессия, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Кинь салка звонить! Дурень! Божечки, боже мой, миленький, на во что ж ты взяла святынь? Это не иначе комсомольцев работа. Все полетело к чертовой матери. Сгадили обедню, спаскудили шею, а? Эх, не кажи, распускали за годовье. Что старочки пухи у себя? Половить бы разбойников до головы подкручивать, тогда бы остерогались. Кажут, кажут, что это бородовых Степка там за водатором был. Наш Степка, ты что ты? Твой сынок, Ганна. Именно. Твой сынок. Доброго. Доброго сынка. Доброго сынка выгодовали, доброго. На Бога руку узнял. Сегодня сам побачу Баруту. Хай веда, якого сынка мая. Правильно, правильно. Ну и будешь ему от батьки. Скуру злупись, коли зведай. Божечки, божечки, что ж яны натворили? Натворили, о, каблоних. Ну, что, что, сыне? Батюшка, ну то як же буде за бедней с крестным ходом, батюшка? Як? Да туль службы не почну, покуль новый крыш не поставите. Чуете? Чуете, парафияне? Чуете, парафияне? Чуете? Зараз же идите. Добрый. Лезь, Савка. Савка, лезь на звоницу. Процессия еще не ляснула. Остался. Пошли, пошли, люди, парафияне. Коли мати прибегла у адрыну, Степка спал моцным, солодким сном. Степка, Степка, где ты был ночи, гад ты? Что? Коли у ночи? Где ты был, что робил у ночи, пытаюся? Нигде я не был. Правду, кажи, обибок. Где был, где был? Гулял с хлопцами. Не раздевался, валяч негодный. Кажи, был коли святого колодежа? Вчера я там был. А? Да ты мне зубы не заговаривай, бомбиза. Ну что, коли был? Признавайся, гад, что робил коли святого колодежа? Что робил? Комплексы и сухоты попу. Ты негодник, я шел с дома насмехаться с матерью, а? Я ж правду кажу, сухоты попу. Пусть я тебе покажу сухоты, гад ты. Вась, тебе за это сбожник ты. Вось я как раз тут свербела, а ты мне почухала. Почекай, вернется с города батька, и он тебе почухает. Скуру спустить, с хаты выгонить. За что, за что? Ничего благого я не зробил. Як это ничего, а? А что? А кто святый колодеж раскидал? Езусову крынічку кто збрудил? Ніякого Езуса не было и нема. Бог, рай, той свет, усё гэта выдумки. Каб трымаць народ у страху и послушенстве. Вось. Вера, ты безбожник. Не будешь тебе добра. Вот. Заплакала, подумаешь. Чекай, чекай, негодник, приедет батька. Тады и у хату не заходь. Степка поднялся, Вийшов за дринки, постояв трохи на пригуменні, а потім посунувся у полі. Ён одышовся від села, сів на камінь каля хвойніку. Треба нешта придумати. Знайсти выход из гэтага стану. Добро махнуть у город учиться. А где грош на дорогу? Треба мусить по шпалах. Так и не заблудишь? Так. А зайти до дома, те лепей на очи батьку не показываться. А мать до слез довел. Ты уже все ровно. Что ты тут робишь? Олеська, скуль ты взялся? А я тебе шукал. А что это ты у шапцы трымаешь? На, это тебе. Что это? Ну, ух ты, грецкие пуховные оладки. Это тут досить дебелая скварка. Слухай, это ты сам взял? Мать дала? Ні. Так сколь же ти взяв їх? Аленка Андреєва прислала. Аленка? А де ти її бачив? Яна зустріла мене на вулиці і спитала, де ти і що з тобою було? Так. Олеська. А батько приїхав? Приїхав. А він відає... Про святий колодіж. Маті сказала, і всі сказали. А він що? Нічого, сердіти. Може, ти з'їв кусочок, на? Ні, дякую. А ти, Стьопка, додому прийдеш? Ні. Сьогодні я дома ночувати не буду. Завтра прийду. Ненадовго, але прийду. Так і скажи дому батькам. А где ж ты ночевать будешь? А, глупство. Зайду куда-нибудь у клуню и переночую, Сеня. Ну, я пойду до дома. Давай. Слухай, Олег, ходи сюда. Ну? Вот что, браток, коли убачишь Макара Лагуна, то нехай он мне от ячейки рекомендацию напишет. Рекомендацию? Угу, рекомендацию. И он ведает какую. Ну, скажу, ну, я сбегаю до его. Угу. Стой! Почекай. Ну? Слухай, Олег. Побачиш Аленку, подякуй її від мене за оладки. А ще скажи, я завтра буду у Ремусовій Луце зранці, коли роса паде. Так нехай вона прийде туди. Так. Ось. Ну, книгу мені принеси. Ясно? Добре. А завтра не поспело сонце обогреть землю, а Степка уже был у Ремусовой Луце. Выбрал там добрую позицию и стал чекать Аленку. Солнце поднималось неяк марудно, роса опадала по воле. Может, она б у эту раницу опадала бы вельми долго, каб Аленка не пришла ранней термину. Себе оборить? Да вот, тягаюся, як волк один. Ай, бедный ты, Степка, мне так шкода тебе. Чего тут шкодовать? Чего тут шкодовать? Пропащу я тебе что? И помирать я еще не собираюсь. А что ты далей робить будешь? Что робить, что робить? У бандиты пойду. А кого ж ты забивать будешь? Ты кто упоперок дороги мне стане? Ну, коли б я стала упоперок твоей дороги. Ой, які ты, Стёпка, смешны. А ці ты ведаеш, што каля святого калодзежа паставілі новы крыж? Няўжо праўда? І зруб новы паставіць. А каб вы не чапалі яго, то ён, напэўна, збуцвеў бы там, і ніхто б яго не аднаўляў. Ну і што выйшла? Твой бацька казаў пры людзях, што не пусціць цябе ў дом. Гэтага я і спадзяваўся ад бацькі. Трэба падумаць, што рабіць табе. Я ўжо думаў. Ну? Махну ў Мінск. На чым махнеш? На сваёй пары паеду. Ну, а як жа? А грошы ў цябе ёсць? Без грошай пайду, без іх лягчэй. А дадому ты зойдзеш? Дадому зайду. А я чула, што не пусці цябе бацька ў хату, прагоніць. Так вось дзеля гэтага я і пайду. Бо калі не зайду, то выйдзе, што я сам пакіну бацькоў. А ты як-небудзь паладзь з бацькам. Потым паладзім, а цяпер ладу не будзе. Ой, як гэта ўсё нядобра зрабілася. Што тут нядобрага, што тут нядобрага? Разбурылі і ўсё. І ніякі Бог не пакараў. Ну то шчаслівай дарогі, Стёпка. А я пабягу. До сустрэчы, Аленка. Напішу. Чакаўшы некаторы час, Стёпка накіраваўся дадому. У хату ўвайшоў з прыгумення, пераступіў парог і шапку зняў. У камсамол запісаўся, гад. Не, не запісаўся. Праўду кажы, паскуднік. Маўчыш? А чаго ж ты з імі разам швэндаешся па начах? Так ужо прыйшлося. А бацьку ты паслухаў? А супроць Бога ты не пайшоў? З Богам выйшлі не лады. Ой, Боже. Ах, так? У бязбожнікі падаўся, гад? Я табе зараз пакажу, як на Бога руку падымаць. Вось ты. Вас табе! Галаву адключу, нягодніку! Скуру спушу! Міхайла, не бі, ты яго не калеч! Сёпачка, папрасіся у бацькі! Не дарую! Сам бацюшка ўпікнуў мяне, што такого вылюдка ў хаце трымаю! Не дарую! Не даруеш? Ну і не трэба! Чаго ты сюды прыйшоў? Чаго табе трэба? Вон! Божачкі! Больш, каб і нагі твоєю хаті не було, чуєш? Прэч з моїх мачей! Вон! Міхайло, Міхайло, опомніся, куди ти його виганяєш? Стёпочка, синочек, куди ж ти забрався? Стёпочка, вернися, батько отпуститься. Міхайло, Міхайло! Ну чого, Міхайло, отстань! Чого галосиш на всю хату? На вулиці перед вікном люди збираються. Сорому наробили. А мне нема чаго людей соромиться. Зиноти. Мам, не плачь, не плачь. Гляди себе. А я не пропаду. Снимайте соромы. Стёпка! Стёпка! Куди ж это ты? Стёпка! Робить новый сруб на новый колодец. Мінуў Стёпка сяло, у поле выйшаў. А калі ўзышоў на ўзгорак, яму захацелася яшчэ раз азірнуцца на родную вёску. Іду, іду. А куды і чаго? Дзе я знайду сабе прытулак? Што, калі не ўдасца паступіць на рабфак? Але ж цяпер я За порогом? Чекай, чекай. Степка! Кто ж там с села бежит? Степка! Степка! Степка! Почекай! Почекай! Ну чего ты, Олесь, догонять надумал? Мама послала меня. Вось тебе торба. Тут хлеб на дорогу, шкварка. А, не знаю, что и робить с этой посылкой. Взять и... Бери, Степка, ты ж еще не снедал. Ну, треба взять, коли маму послала. А вось мама трохи грошей дала. Не, может, обойдусь як-небудь. Бери, Степка. Ну, дякую, браток. Маме скажи, что я николи не забуду ее. И николи не скажу ей больше благого слова. Добро, скажу. Степка, ты як же пойдешь? Я на Загорье, а там по чигунце. Ну, а ты ж не будешь бояться? Я? Не, брат, я ничего не боюсь. Ты, Степка, такий смелый и душный. Так что ты за меня не бойся, Олесь. Степка, а? Тут есть такая стежечка, что можно Латвии пройти. Ведаю. Ну, я пошел. Чекай, Степка, я ледь не забыл. Вось тебе паперка, Макар Лагун просил передать. Ага, это он мне от ячейки написал. Рекомендация. Ну, брат, бывай здоровый. Бывай. Маме там помогай. Добро. Минувши Загорье, Степка вышел на чыгунку. 2 дні он ішоў у бок Мінска по шпалах. Нарешті адчуў, что дорога не такая уже легкая реч, як гэта здавалася ему дома. На одной станции его запынил стрелочник. Эй, хлопец! Ты чего шукаешь тут? Я ничего. Что, едешь куды? Не. Пехотой иду. А куды идешь? У Минск. У Минск? Так. Пехотой? Так ехать не маю за что. А чего ты идешь у Минск? Учиться хочу. Учиться? Угу. Бачишь ты? А сколько же... Сам? Я с Заборцев. Молодчина. А я тебе скажу, что теперешняя наука никуда, братья, не варта. Не, дядька, не правда. Теперь же соправданная наука и дается. Это ранее науку делили на богатых и бедных. Богатым университеты, а бедным гула обсмаленная. Учили только, как податки платили, да на богатых працевали и Бога боялись. Ой, ты уже, брат, и справа, что Бога бояться перестали. Ну, а раз у тебя Бога нема, ты какий ж ты человек. Ой, чем же ты отрозниваешься от живёлы? Розумом. Розумом. Ну, а розум тебе кто дал? Розум от природы. Ну... А природа откуда взялась? Ну, а Бог откуда взялся? Ну, так, мы ж ничего не варты в поравнании с Богом. Ну, так как же можем его ведать? А коли не ведаем, так как же верить и то, чего не ведаешь? Гляди ты, який разумный, а? Эх, брат, треба много поучиться, как ведать маленькое. И учатся люди, аж лысеют от науки, а всего ведать не будут. Ну, учися и ты. Алёсь, Як ты до Мінску доберешься? О, нічого. Як-небудь доберуся. Не-не-не, ты почекай. Я тут на чыгунцы живу, бачиш? Вон моя хата. Зойдем до мяне, почастуй тебе кислым молоко, ты заночуешь. Бачу уже, ночь надыходит. Ну, а раніцы что-нибудь придумаем. Есть тут знакомый кондуктор с товарного поезда. Так. Ось он тебе на тормозе и довезе. Тесной тормозной пляцовцы товарного поезда Степка и приехал у Минск. Долго блытался по незнаемых шумливых улицах, покуль шукал той рабфак. Беднота, чуть прикрытая беднота, стукала у двери науки, широкою хвалью стекалась из далеких округов. У коридора рабфака сбилась целая громада молоди. Степка так само долучился до этого шумливого гурту. Ух ты! Але же наплыв великий. Кажут, что резать будут. Это я кого? Все с головы выскочили. А прымать будут у першую чергу детей рабочих. Бо это ж рабфак. Кажут, что перевагу отдавать будут тем, кто мая рабочий стаж. Ну да. А як же мне быть, хлопцы? Я ж звездки сам. И стажу рабочих и нема. Ну, а ты комсомолец? Покуль что не. Ну, так что? Але разом с комсомольцами супроть попа выступал. Да не под якую категорию ты, братья, не подыходишь. Это як же так? Твои заслуги вилами по воде написаны. Вилами. Ну, никаких заслуг перед революцией у меня, ведомо, нема. Але рабфака не упущу. Вось, как только экзамены добро сдать. Поздавал Степка экзамены добро за несколько дён. Але на рабфак его не залечили. И ни одного его, а сотни таких Степок. Мест не хапило. Что же мне теперь робить? Не-не, я повинен добиться своего. Пойду на пролом. И Степка накировался до высшего начальства, до самого загадчика. Покой загадчика был ущент, забитый в учнёвской молоди. Чому нас не приймаєте на рабфак? Чому не приймаєте? Я не горстала за других. Возьму листок. Я була добра. Тихо, тихо. Тихо, товариші. Вам сказано, вакансій нема. Вакансій нема. Прийняти не можемо. Не я. Комісія так постановила. Ну, комісія. А що нам тепер робити? А куди податися? Товариші, тихо. Спочатку треба попрацювати. Ну, будете мати певний робочий стаж, тоді і поступите. Степка протиснувся до стола, став у бойову позу і прийняв вельми грозний вид. А вам що? А я здав екзамени на рабфак. А мене не прийняли. Так що я можу зробити? Що зробити? А мені що робити? Я ще раз тлумачу, вакансій нема. Едьте дому. А дому? Да меня батька в хату не пустит. И он выгнал меня с дому за то, что я с комсомольцами святый колодец разбурил. Вось, коли ласка, вось характеристика от комсомольской ячейки. Вось. Мой батька бедный. Самому нема на чем жить. На вот у школы меня не пустил. Я сам рыхтовался. А теперь 100 верст пехотой. Сдал экзамены. Вось, поглядите, экзаменационный листок. Коли ласка, вось. Что ж мне теперь робить? Разумеете, я хочу учиться, как за меня корысть была державе. Так, ну что ж, вас залічать з вишкомплекту. Ага. Але на допомогу не разлічуйте. Дякую вам, а вы меня приняли. Решта додастся. Вечером, коли усе товарищи по покое у интернате разошлись кто куды, Степка решил написать лист до Оленки. Так. Але як же мне почать гэты лист? Як звернуться до Оленки? Як ее назвать? Товарищ? Не, треба неяк теплее. Написать друг. Не, але так сподручень до хлопца звернуться. Написать хиба милая Оленка. Милая Оленка. А может лепш дорогая Оленка. Милая ти дорогая. Мусяць дорогая. Но все ж таки ближе до сердца. Не, треба больше стипла. Вот так. Дорогая суседка. Милый товарищ Оленка. Але написавши гэта, Степка спынился. Ён не ведаў, што пісаць далей. І толькі праз шмат месяцаў, пад вясну ўжо, Аленка трымала ў руках яго ліст. Ты не ведаеш, Аленка, як я рад, што вучуся. Я адчуваю, што мае вочы прасвятляюцца, што перада мною адчыняецца зусім новы свет. Со мною вельмі добра дружаць камсамольцы. Неделями мы ездим у вёску, где наш рабфак веде культурную работу. Есть у нас и гуртки, настенная газета, у якую некалькі своих артыкулов дав я. Стёпка, у интернате в одном покое со мной живе рабочий поэт Янка Галыза. Славный он хлопец, и мы с ним дружим. Я часто, Ленка, вспоминаю тебе. Хутка ты скончишь школу, и мне цікаво, что ты думаешь робить. Я наметил себе план работы на летний час, и гэты план я постараюсь ажыццявіць у наших заборцах. Усяго найлепшага до сустречи. Степан Пару. Паважаныя слухачы, прагучала першая частка радыёспектакля «На прасторах жыцця» па аповесці Якуба Коласа. Ролі выконвалі вядучы, народны артыст СССР Барыс Платонаў, Алена, народная артыстка Рэспублікі Беларусь Марыя Захарывіч, Сцяпан, народны артыст СССР Віктар Тарасаў, яго бацька, народны артыст СССР Уладзімір Дзядзюшка, Янка, заслужаны артыст Беларусі Барыс Уладамірскі. У астатніх ролях былі заняты народныя артысты СССР Геннадзь Аўсяннікаў, Здзіслаў Стома, заслужаныя артысты Рэспублікі Алена Рынковіч, Сцяпан Хацкевіч, Марыя Зінкевіч, Яўгенія Кавалёва, Ігар Лапцінскі, артысты Маргарыта Громова, Абрам Навасельскі, Алла Фурманова, Канстанцін Сянкевіч, Юрый Шумакоў. Запіс 1960 года.